Рубашка из цветов. Жил когда-то на свете один хан. Все у него было. И богатство, и власть. Вот только детей не было. Как-то раз, прогуливаясь по городу, он увидел малолетнего ребенка, играющего прямо на пыльной земле. Хан приблизился к мальчику, а тот, испуганно взглянув на грозного господина, поспешно поднялся на ноги и побежал домой. Правитель последовал за ним. Ему захотелось взглянуть на родителей мальчика, которые совсем за ним не следят. Когда малыш забежал в ветхую покосившуюся лачугу, хан вошел следом. Оглядел он бедное жилище и увидел там только седую старуху, сидящую у печки. Поздоровался хан и спрашивает: «Что ж ты, бабушка, за ребенком не следишь?» А старуха ему в ответ: «Ох, сынок, старая, мне и по лачуге моей ходить тяжело, не то что за мальчонкой бегать». «Раз так, тогда отдай его мне», — предложил хан. «Я и о нем, и о тебе позабочусь». Не стала старуха долго раздумывать и согласилась. В тот же день перебралась старуха и ее внук во дворец хана. Для старухи хан выделил комнату во дворце и приставил к ней слуг. А для мальчика, так как он им очень дорожил, хан приказал построить под дворцом железные покои, чтобы никто не мог проникнуть в них и отнять у него приемного сына. Потому мальчика и стали называть Биктимир, что значит «железный». Когда малыш немного подрос, хан приставил к нему учителя, чтобы тот обучал его разным наукам. Так и прожил Биктимир под землей 15 лет, не видя ни синевы небес, ни солнечного света. Обо всем он знал только со слов учителя и видел мир тоже лишь с картинок книжек. Это очень огорчало юношу. И вот в день своего 17-летия он обратился к отцу с просьбой: «Отец, позволь мне выйти в город и немного погулять при свете солнца. Мне так тоскливо все время сидеть здесь». Хан задумался и ответил: «Почему бы и нет? Ведь ты уже совсем взрослый». Обрадовался Биктимир и говорит: «Тогда вели слугам, чтобы запрягли для меня коня». Вышел юноша на белый свет, сел в запряженную арбу и поехал по городским улицам. Долго катался Биктимир и даже не заметил, как выехал за пределы города. Но и там не повернул назад юноша, а поехал еще быстрее. Когда же к концу дня конь устал, то Биктимир распряг его как мог и отпустил пастись, а сам улегся в арбе и стал любоваться звездами. Вскоре юноша заснул, но посреди ночи его разбудило шипение змеи, которая намоталась на колесо арбы. Испугался Биктимир, что ему делать не знает. А змея пошипела и уползла. Долго после этого не мог уснуть юноша, но ближе к утру его веки отяжелели, и он погрузился в сон. В этом сне явилась к нему девушка удивительной красоты. Она подала ему книгу и сказала: «Как только взойдет солнце, открой эту книгу и отправляйся по этой дороге, никуда не сворачивая. Она приведет тебя к моему дому». Проснулся Биктимир и, к своему большому удивлению, увидел рядом книгу. Открыл он ее и зачитался, ведь чтение было его любимым занятием в железном подземелье отца. Когда же юноша оторвался от книги, то конь его куда-то исчез. Не стал Биктимир разыскивать коня, а пешком отправился по дороге. Весь день шел юноша по этой дороге, никуда не сворачивая, и к вечеру привела его дорога на прекрасный луг, раскинувшийся у реки. На том лугу увидел Биктимир два домика. Вошел он в первый домик и увидел в нем ту самую девушку, которую видел во сне. Улыбнулась ему красавица и говорит: «Вижу, ты нашел мой дом, джигит. Устал с дороги?» «Устал», — ответил Биктимир. «Что ж, садись поужинай, а я потом тебе постель постелю». Накормила она его, напоила и отдыхать уложила. А перед сном ему и говорит: «Завтра, как проснешься, зайди в дом, что неподалеку стоит». Выспался Биктимир, поднялся с постели и отправился в соседний домик. Вошел в него, смотрит, старик сидит. Увидел его старик и говорит: «Здравствуй, сынок». «Здравствуй, дедушка», — сказал в ответ Биктимир. «Пойдем-ка со мной в сад, я тебя работать научу», — сказал старик и повел юношу в свой сад. Весь день трудился Биктимир, копая ямы под яблони, а вечером старик ему и говорит: «Достаточно работать на сегодня, сынок. Теперь пойдем со мной в конюшню». Пришли они в конюшню, а она не просто большая, а огромная. Смотрит джигит, висит на стене уздечка для коня. Да только обычной лошади она не подойдет, слишком велика. Снял старик эту уздечку и говорит: «Возьми вот эту уздечку, это тебе награда за работу. А сейчас иди отдыхать». Послушался джигит старика и пошел в дом красавицы. Она его опять напоила, накормила и отдыхать уложила. Лишь только рассвело, Биктимир поднялся на ноги и снова к старику направился. А тот его уже поджидает. «Снова трудиться пришел?» — спрашивает старик. «Пришел, дедушка», — ответил джигит. «Что ж, пойдем». Пришли они в сад, и как взялся Биктимир за лопату, так до вечера ее из рук и не выпускал. Вечером похвалил его старик и снова повел в огромную конюшню. Указал он джигиту на громадное седло, которое одному и с места не сдвинуть, и говорит: «Это седло — твоя награда за работу. Иди, поешь, отдохни как следует, а завтра снова приходи». Биктимир так и сделал. Весь следующий день джигит снова трудился в саду, не покладая рук, а в конце дня старик ему сказал: «Славно ты потрудился. Пойдем, сынок, покажу твою награду». Пришли они снова в конюшню, а там стоит конь, да такой громадный, что джигит даже оторопел, увидев его. Приблизился к нему Биктимир, а конь как фыркнет и вылетел юноша из конюшни. Поднялся он на ноги и говорит старику: «Нет, дедушка, не справлюсь я с этим конем». Тогда старик подошел к коню и сказал: «Этот джигит — твой новый хозяин. Слушайся его и не обижай». А потом повернулся к Биктимиру и говорит: «Подойди, сынок, теперь тебе нечего бояться». Подошел джигит к жеребцу, смотрит, он и вправду смирно стоит. Протянул тогда Биктимир руку, погладил коня и говорит: «Спасибо тебе, дедушка, за подарок». «Ты его заслужил», — ответил ему старик. «Теперь иди отдыхать, а завтра можешь делать все, что тебе вздумается». Вернулся джигит в дом красавицы. Накормила она его, напоила и отдыхать уложила. А перед сном говорит: «Завтра, как проснешься, отправимся мы с тобой на прогулку. Здесь все твои дела уже сделаны». Утром запрягли они дареного коня, и прежде чем поехать, подала красавица Биктимиру ружье и говорит: «Как приедем на луг, ты будешь на уток охотиться, а я стану цветы рвать». Натянули они вожжи и поехали. И вскоре очутились они на прекрасном лугу, усеянном яркими душистыми цветами. Биктимир взял ружье и отправился охотиться на уток, а красавица нарвала большую охапку цветов и принялась из них что-то плести. Когда он вернулся с парой подстреленных уток, девушка протянула ему рубашку, сплетенную из цветов, и сказала: «Вот тебе мой подарок, примерь-ка его». Надел Биктимир рубашку из цветов и почувствовал, как наполняется он небывалой силой. Ему казалось, что с такой силой он мог бы одной рукой всю землю поднять. Посмотрела на него красавица и говорит: «Ты пока мой пояс сними, тебе силы без него хватит. Оденешь его только когда совсем тяжело будет». Возвратились они с прогулки, переночевали, а утром красавица ему и говорит: «Пора тебе, Джигит, дальше отправляться. Береги мой подарок и запомни, никто не должен знать об этой рубашке. И когда женишься, не открывай тайну своей силы даже жене и никогда не давай ей в руки эту рубашку». Поблагодарил Биктимир красавицу, простился с ней и со стариком и, вскочив на своего коня, поехал, куда глаза глядят. Ехал Джиги, ехал по незнакомой дороге, и привела она его к одному городу. Подъехал он к городским воротам и увидел над ними траурный флаг. Удивился Биктимир, но все же решил остановиться в этом городе. Слез он со своего дивного коня, чтобы отпустить его на волю, а конь, перед тем, как ускакать прочь, сказал ему человеческим голосом: «Вынь из моего уха кольцо и храни его. Как только я тебе понадоблюсь, свистни в него, я тотчас примчусь». Вынул Биктимир из его уха золотое кольцо, надел на палец и не успел и глазом моргнуть, как коня уже и след простыл. Войдя в город, попросился Джигит на постой к одинокой старухе. Приютила она его и говорит: «Накормила бы я тебя, сынок, напоила бы, да вот беда, воды нет. Засел в нашей реке семиглавый аждаха, и воды нам не дает, пока дань не уплатим». «А что за дань-то?» — спрашивает Биктимир. «А дань это не серебро и не золото, а девицы-красавицы. Требует аждаха каждый день по девице. Вот и сегодня к реке людей не подпустит, пока ханскую дочку не получит. Хан наш в таком горе, что велел по всему городу траурные флаги развесить». Услышал это Джигит и говорит: «Дай мне, бабушка, два ведра, будет тебе вода». Подала ему старуха ведра, а Биктимир взял свой меч и, прихватив два ведра, отправился к реке. Подошел к берегу, смотрит, на волнах лодка качается, а в лодке красавица в дорогих одеждах сидит и горючие слезы льет. Догадался Биктимир, что это и есть ханская дочь, которую в уплату долга привели. Забрался он в эту лодку и говорит: «Не горюй, красавица, не дам я тебя в обиду». Вскоре поднялись волны, и показалось из воды чудище семиглавое. Подплыло оно к лодке и говорит: «Славный будет у меня обед, вместо одной двоих проглочу». А Биктимир ему на это: «Как бы тебе, аждаха, не подавиться». Рассвирепело чудище от этих слов, разинуло пасть и набросилось на Джигита. А он выхватил меч и одним ударом отсек аждахе все семь голов, а потом еще и туловище разрубил надвое. Обрадовалась ханская дочь, стала благодарить своего спасителя и говорит: «Пойдем со мной к моему отцу, он тебя за мое спасение щедро одарит». А он ей в ответ: «Некогда мне, нужно старушке воды принести». Тогда девушка сняла с пальца дорогой перстень, подала Джигиту и говорит: «Вот, возьми тогда от меня перстенек в подарок». Взял Биктимир перстень, зачерпнул два ведерка воды и поспешил к старушке. Увидела старушка полные ведра воды, обрадовалась и тотчас принялась еду готовить. Приготовила, стала гостя поить, кормить, а он ей и говорит: «Отныне, бабушка, будет у вас вдоволь воды. Убил я чудище ваше семиглавое». Поел Джигит, попил и лег отдыхать. Долго спал Биктимир и поднялся только в полдень. Выглянул в окно, а там снова траурные флаги висят. спрашивает он тогда у старушки. Отчего эта бабушка опять черные флаги висят? Ведь нет больше аждахи. На это старушка покачала головой и со вздохом сказала: «Семиглавый аждаха — это только меньший брат. Ты одно чудище убил, а взамен его еще ужаснее чудище явилось и снова дань требует. Вот и пришлось хану среднюю из своих дочерей к девятиглавому аждахе вести». Схватил тогда Биктимир свой меч и, прихватив с собой два ведра, снова к реке отправился. Подошел к берегу, смотрит, на волнах лодка качается, а в ней ханская дочь плачет. Забрался он в эту лодку и говорит девушке: «Не плачь, красавица, не дам я тебя в обиду». Только он это сказал, поднялись волны, и показалось из воды девятиглавое чудище. Подплыло оно к лодке и говорит: «Славный будет у меня обед. Вместо одной твоих проглочу». А Биктимир ему на это: «Смотри, змей, как бы ты не подавился». Кинулся аждаха на джигита, а тот выхватил свой меч и одним ударом отсек аждахе все его девять голов. Взмахнул Биктимир еще раз и разрубил чудовище надвое. Обрадовалась ханская дочь, стала благодарить своего спасителя и говорит: «Пойдем со мной к моему отцу, он тебя за мое спасение щедро одарит». «Некогда мне, нужно старушке воды принести», — ответил ей на это джигит. Тогда девушка сняла свой дорогой платок, подала ему и сказала: «Вот, возьми тогда от меня платочек в подарок». Поклонился Биктимир девушке, взял платок, зачерпнул два ведерка воды и поспешил к старушке. Принес он ей воду и говорит: «Теперь-то, бабушка, будет у вас вдоволь воды. Убил я и девятиглавое чудище». Приготовила она ему ужин, напоила, накормила и спать уложила. На следующий день проснулся Биктимир, смотрит, опять все в трауре. «Как же так?» — спрашивает джигит. «Ведь я и девятиглавого аждаху убил». А старушка со вздохом отвечает: «Убил ты девятиглавого, а взамен его грозное двенадцатиглавое чудище явилось и снова дань требует. Вот и пришлось хану младшую из своих дочерей к реке вести». Схватил Биктимир свой меч и в третий раз к реке отправился. Только успел к берегу подойти, смотрит, вспенились волны и показались над водой 12 голов самого старшего аждахи. «Славно я сегодня пообедаю, вместо одной двоих проглочу». А Биктимир ему в ответ: «Смотри, как бы тебе от такого обеда плохо не стало». Бросился аждаха на джигита, и стали они биться. Много сил у Биктимира, да и у аждахи немало. Долго они бились. А когда отрубил джигит чудищу 11 голов, 12-я голова стала умолять его: «Не губи меня, джигит. Клянусь, что больше никому зла не причиню». Пощадил Биктимир аждаху, притащил его к хану, а тот велел заточить чудище в своей темнице. В награду за избавление от чудищ выдал хан свою младшую дочь за Биктимира. И зажил джигит с молодой женой в любви и согласии. И жили бы они и дальше долго и счастливо, если бы не уронила как-то жена Биктимира свое колечко. Покатилось колечко, покатилось и упало через решетку в темницу, где был заточен аждаха. Спустилась ханская дочь за своим колечком, а чудище обернулось юношей удивительной красоты и говорит ей: «Разве такой красавице, как ты, пара какой-то жалкий Биктимир?» «Почему ты так говоришь?» — спросила ханская дочь. потому что вся его сила в рубашке из цветов. Если бы ты принесла мне эту рубашку, то мы с тобой бы стали самой красивой и могущественной парой на свете». Поверила она льстивым обещаниям и стала думать, как забрать у Биктимира его чудесную рубашку. Думала, думала и придумала. Приказав затопить баню, она зазвала в нее мужа мыться. Снял он одежду, а рубашку из цветов не снимает. Тогда жена ему и говорит: «Что же ты в ней мыться будешь? Снимай, я ее подержу. А как вымоешься, так сразу и наденешь». Доверился Биктимир жене и, сняв чудесную рубашку, пошел мыться. А жена только этого и ждала. Схватила рубашку и поспешила к аждахе-оборотню. Как только надел аждаха чудесную рубашку, так силы у него и прибавилось. Разгромил он темницу, вышел на волю и к бане направился. Увидел Биктимира и зашипел: «Ну все, джигит, прощайся с жизнью». Понял Биктимир, что настал его последний час, и говорит чудищу: «Выполнил я твою просьбу, выполни и ты мою, как съешь меня. Вынес из кармана рубашки золотое кольцо, свистни в него. А когда примчится мой конь, сложи в седельную сумку мои кости». «Так и быть», — ответила аждаха, — «исполню я твою просьбу». И на этот раз свое слово сдержал. Умчал конь кости Биктимира, а аждаха остался с ханской дочерью во дворце жить. Примчался конь к той девушке, что рубашку из цветов Биктимиру сплела. Остановился у ее дома и стал жалобно ржать. Вышла к нему красавица, достала из седельной сумки кости джигита, и так ей стало его жалко, что она заплакала. Капнула ее горючая слеза на кости и воскресила Биктимира. Потянулся он и спросил: «Долго ли я спал?» «Долго», — ответила ему красавица, — «а мог бы и вовсе не проснуться. Видимо, позабыл ты мой наказ, вот и погубил тебя аждаха». Опечалился Биктимир, а девушка ему и говорит: «Не горюй, помогу я тебе, но в последний раз. Вот тебе три цветка, желтый, белый и красный. Они пригодятся тебе в дороге. Будешь проходить мимо желтых змей, съешь желтый цветок, и змеи тебя не тронут. Встретишь белых змей, съешь белый цветок. А если захотят напасть на тебя красные змеи, съешь красный цветок. Вот только отправишься ты в обратный путь пешком. Нет у тебя больше сил с дивным конем совладать. Но его уздечку с собой возьми, наденешь ее, сам в красавца коня превратишься». Поблагодарил Биктимир красавицу и в дальний путь отправился. Шел он, шел, и вдруг, как и предупреждала красавица, появились желтые змеи. С шипением стали они к нему подползать. Тогда проглотил джигит желтый цветок и тотчас превратился в большую желтую змею. Расступились змеи, как перед ханом, и пропустили Биктимира. Как только змеи скрылись из глаз, он снова стал человеком. Прошел он немного, видит, ползут навстречу белые змеи. Не стал медлить джигит и съел белый цветок, а потом, как и в прошлый раз, благополучно миновал владения этих змей. Ближе к ночи подошел Биктимир к густому лесу. И стоило ему в него войти, как вокруг раздалось зловещее шипение. Испугался джигит, но тотчас вспомнил про оставшийся красный цветок и проглотил его. Обернувшись красным змеем, Биктимир преодолел и этот лес, и красные змеи его не тронули. Наконец добрался он до того города, где осталась его жена, и коварный Аждаха, и приютил его там один старик. Вот как-то Бектимир просит старика: «Дедушка, я надену уздечку и обернусь красивым жеребцом, а ты отведи меня на базар продавать. Но смотри, не продавай меня никому, кроме младшей дочери хана. А когда меня купят, сам отведи меня в ханскую конюшню. Там и снимешь с меня уздечку, чтобы я снова стал человеком. Этим ты и мне поможешь, и сам разбогатеешь». Согласился старик, и как только Бектимир превратился в жеребца, повел его на базар. Много народу столпилось на базаре вокруг красавца-жеребца. Богачи предлагали старику хорошую цену, но он, помня наказ, никому коня не продавал. Спустя какое-то время на базаре появился Аждаха, оборотень, с женой. Увидела ханская дочь красавца коня и захотелось ей его купить. Договорились они со стариком о цене, он ей говорит: «Этот конь норовист, давайте-ка я его сам в вашу конюшню отведу». Аждаха оборотень смекнул, в чем дело, и говорит: «Я, старик, с любым конем справлюсь, а с этим и подавно. Бери свои деньги и ступай прочь». Растерялся старик, а оборотень схватил коня под уздцы и увел с базара. Как только привязали слуги купленного коня в конюшне, оборотень и говорит жене: «Не конь это вовсе, а Бектимир. Нужно убить его, иначе нам не сдобровать». Случайно услышала эти слова старшая ханская дочь и тотчас побежала предупредить своего спасителя. А он ей говорит: «Если тебе меня жалко, то как убьют меня, подбери мой волос да под окошком моей жены закопай». Не успел он договорить, как пришли слуги и стали бить коня по приказу Аждахи оборотня. Избили они его до смерти, а потом сожгли вместе с уздечкой, чтобы от него ничего не осталось. Да только старшая ханская дочь успела схватить конский волосок и закопала его в заветном месте. Утром из этого волоска вырос красивый цветок. Увидела его жена Бектимира, залюбовалась и говорит оборотню: «Ты только взгляни, какой замечательный цветок под моим окном вырос». Взглянул Аждаха на него и даже позеленел от злости, а потом воскликнул: «Опять удалось выжить этому джигиту! Ну ничего, теперь я сам вырву его с корнем и сожгу, чтобы на этот раз ничего от него не осталось». Подслушала этот разговор старшая ханская дочь и предупредила своего спасителя. А он ей говорит: «Если тебе меня жалко, то оторви один мой лепесток и брось его в реку». И только она это сделала, явился Аждаха оборотень. Вырвал он цветок, сжег его, а потом еще и пепел по ветру развеял. Так старался, что весь сажей заморался. «Нет больше джигита!» — воскликнул он радостно. «Вот смою сейчас с себя сажу, и следа от него не останется». Сказал он это, снял рубашку из цветов, воткнул меч в землю и вошел в реку. Стал оборотень с себя сажу смывать, а Бектимир из лепестка вновь превратился в джигита, вышел на берег и надел свою рубашку из цветов. Вернулась к нему сила невиданная. Поднял он меч и крикнул злодею: «Готовься к смерти! На этот раз не будет тебе пощады!» Сказал так, вошел в воду и отрубил Аждахе голову. А его жена бросилась с горя в реку и утонула. Не стал горевать Бектимир по неверной жене, а женился на ее старшей сестре. Счастливо зажили молодые, позабыв про все беды и печали, и спустя годы стал Биктимир великим и могущественным ханом.